Глава 31. Невозможно. В лагере я провела все лето. Это хорошо отвлекало от тяжких мыслей. Я изрисовала весь скетчбук, выучила наизусть плейлист и кое-как дождалась окончания каникул. Из-за того, что случилось с бабушкой, переезд отложился до конца осени, и 1 сентября я пошла в свою школу. Первым из класса я увидела Габидулина. Он вытянулся за лето и стал не похож сам на себя. Серьезный и взрослый. Оживился, увидев меня на линейке, едва заметно улыбнулся и отвел глаза. «Интересная личность», — всплыли в памяти слова Никиного папы. На празднике в честь начала учебного года мы не выступали. Через завуча Владус передал, что появится только в середине сентября. И когда в пятницу на последнем уроке он неожиданно заглянул в класс, чтобы сказать, что ждет нас на репетицию, мы с Никой схватили рюкзаки и, сломя голову, побежали в актовый зал. Мы оказались вдвоем без мальчишек, но сейчас это было неважно. Я была рада видеть Владуса, и мне не терпелось взять в руки микрофон. «Ну что, распоемся?» Владус подошел к пианино. Лицо у него светилось. Видно, он хорошо отдохнул. По загадочному тону, выражению глаз и лукавой улыбке я угадала, что на этот год у него какие-то особенные планы. Может, наконец выучим новые песни? Мы сделали все распевки, и Владус включил фонограмму. Заиграл ветер перемен. Когда подошла моя очередь вступать, я запела. Вдруг Владус изменился в лице. Его черные ноздри раздулись в пугающие пропасти. Он остановил фонограмму. «Вера, ты здорова?» «Да», — я растерянно кивнула. «Что с голосом?» Владус неприятно хрустнул пальцами, соединив руки в замок, хотя никогда так раньше не делал. «Не знаю». «Давай-ка соберись». Он включил запись. Брови его съехались к переносице. Сердце у меня колотилось. Снова подошла моя очередь. Владус подхватил воздух руками, а потом потянул руки к себе, будто пытаясь вытащить из меня голос. Запись снова остановилась. Быстрыми шагами Владус зашагал в подсобку и принес из кулера теплой воды. «Попей». Я глотнула, но набрала слишком много, поторопилась, и противная боль застряла в горле комком. Он опять запустил музыку. Руки у меня вспотели, ноги ослабли, сердце бешено ухало так, что заглушало фонограмму. Владус махнул, чтобы я вступала, но я снова не вытянула ноту. Владус подошел к окну, посмотрел куда-то далеко, потом резко взял стул, стоявший у подоконника, и поставил его на сцену. Я попробовала петь сидя, ноздри его раздувались. Казалось, можно навсегда кануть в этой бездне. Владус щелкнул кнопкой. Музыка остановилась. Мне показалось, мое сердце тоже. Владус вновь подошел к окну, распахнул его, подставив лицо довольно влетевшему внутрь сентябрьскому ветру. Волосы непослушно разлетелись. Он откинул их назад, еще раз подошел к аппаратуре. Руки у него были сомкнуты за спиной. Лицо напряжено. В висках у меня стучало. «Я больше не могу петь! Я не буду петь! Я потеряла голос!» Владус ходил взад-вперед целую вечность. Потом подошел к столу, на котором лежал его кожаный портфель. Достал оттуда блокнот и оторвал клочок бумаги. Вышел кривой треугольник. Владус полистал в телефоне и написал что-то на обрывке. «Это фониатор». Владус протянул мне клочок с номером телефона. «Мой знакомый врач, обязательно ему покажись. Просто невозможно потерять такой голос». Дверь в актовый зал распахнула уборщица. «Вы закончили?» Даже не думая слушать ответ, она ввалилась с ведром и шваброй и принялась бултыхать ее в ведре.